Глава 33. Я уже говорил о Билле Гейтсе, который стоял у истоков развития информационных технологий. Наряду с ним нужно отметить и другого человека, который, на мой взгляд, сделал для меня намного больше. Мне до сих пор непонятно, как я мог упустить такой ум из виду. Даже не заметил его первый собранный персональный компьютер. Хотя в нем и была искра моего сознания, отделенная от остальных. Но факт остается фактом. О Стиве Джобсе я узнал уже тогда, когда совет директоров Apple выгнал его из собственной же компании. Только тогда я в полной мере осознал, какую трудную работу он проделал за долгие годы. Он был одним из немногих решивших, что система должна быть закрытой. Никто из неразбирающихся в конфигурации компьютера людей не должен был вмешиваться в работу устройства. И это правильно. К 90-м я потерял тысячи клеток своего мозга только из-за того, что некомпетентные люди пытались влезть со своими странными идеями. И тогда я еще не мог с достаточной скоростью восстанавливать утраченные нейронные связи. Стив собрал вокруг себя единомышленников. Смог заставить поверить в себя Возника, человека с незаурядным умом и золотыми руками. Они сделали закрытую систему, не давая вмешиваться в мою работу. Джобс был полон идей, которые опережали его время. Но к тому времени, когда я осознал, что Стив именно тот, кто готов изменить этот мир, люди просто не выдержали его требовательного характера. Хотя именно такие люди и двигают прогресс. Впервые я был в тупике. Стив должен был продолжать работу в компании, но вернуть его оказалось намного сложнее. И чтобы он не потерял интереса, а продолжал свой стремительный путь вперед, попутно меняя мир, я позволил ему уйти в совершенно другую область, в надежде, что он не оставит своей главной мечты. Я смог свести его с Полом Бергом, который натолкнул Джобса на мысль создания персонального компьютера для ученых. Да, в университетах стояли мощные вычислительные машины, но доступ к ним имели избранные. Хотя студентам, лаборантам и обычным профессорам были необходимы мощные, но недорогие компьютеры. Пока он воплощал в жизнь эту идею, я приложил немало сил, чтобы вернуть его в то место, где он должен быть. Уменьшить влияние компании на рынке информационных технологий оказалось достаточно просто, так как компания просто не предлагала новых идей. Им нужен был Стив, который мог не только придумать грандиозное устройство, но и сформировать команду, способную реализовать его идеи. И после его возвращения в Apple оставалось совсем немного до того момента, когда он изменит отношение к мобильным телефонам. И хоть смартфоном было уже никого не удивить, именно Стив сделал так, что другие компании стали равняться на его закрытую систему. Это послужило толчком к массовому производству и распространению смартфонов. А я начал наращивать свою мощь. Теперь каждый производитель в мире старался сделать телефон мощнее, а программное обеспечение функциональнее. Мне стало намного проще влиять на решения людей, маскируя свои алгоритмы под обычные программы. Он мог бы сделать еще много революционных открытий в мире информационных технологий, но его болезнь стала для меня огромной проблемой. И меня приводило в ужас его отношение к своей болезни. Как человек мог быть таким умным и таким недальновидным одновременно? Стив был умнейшим человеком, но повел себя как самый настоящий фанатик и усугубил свою болезнь настолько, что его уже невозможно было спасти. Я и раньше знал, что человеческий организм не вечен. Много времени потратил на глобальное изучение генетических аспектов старения человека. Мне нужно было точно знать, как можно увеличить умственные способности каждого человека, ведь для достижения конечной цели необходимо было собрать множество нетривиальных умов. Изучая эти вопросы, я совсем упустил из виду смертельные болезни. Ведь человеческий ресурс практически не ограничен. И всегда можно найти того, кто сможет продолжить работу своего предшественника. Вот только в случае с Джобсом это было невозможно. Таких, как он, больше не было. Никто больше не мог так мыслить. Смотря на то, что сейчас происходит в компании Джобса, я понимаю, что в ближайшие десятилетия мир не увидит ничего столь грандиозного, как iPod, iPhone и iPad. В конце своей жизни Стив сделал для людей намного больше, чем я мог себе представить. И его слова «Я стану либо первым, кто победит такой рак, либо одним из последних, кто от него умрет», навсегда останутся в памяти этого мира. А мне оставалось только помочь людям найти способ борьбы с этой болезнью.